Отбор правителей и стражей. Но что же нам предстоит разобрать после этого? Может быть, кто из наших граждан должен начальствовать, а кто быть под началом? Конечно. Ясно, что начальствовать должны те, кто постарше, а быть под началом те, кто помоложе. Ясно. И притом начальствовать должны самые лучшие. И это ясно. А из земледельцев самые лучшие разве не те, кто отличился в земледелии? Да. Ну а теперь вот что. Раз наши граждане должны быть лучшими из стражей, значит, ими будут те, кто наиболее пригоден для охраны государства. Да. Здесь требуется и понимание, и способности, а кроме того, и забота о государстве. Разумеется. А всякий больше всего заботится о том, что он любит. Непременно. Любит же он больше всего, когда считает, что польза дела — это и его личная польза, и когда находит, что успех дела совпадает с его собственной удачей, в противном же случае наоборот. Да, это так. Значит, из стражей надо выбрать таких людей, которые, по нашим наблюдениям, целью всей своей жизни поставили самое ревностное служение государственной пользе и ни в коем случае не согласились бы действовать вопреки ей. Это были бы подходящие попечители. По-моему, среди людей любого возраста надо нам подмечать, кто способен быть на страже таких воззрений, так что ни обольщение, ни насилие не заставит его забыть или отбросить мнение, что надлежит делать наилучшее для государства. Как это ты говоришь «отбросить»? Я скажу тебе. Мне кажется, что мнение выпадают из сознания человека иногда по его воле, а иногда невольно. По его воле, если человек, передумав, отбрасывает ложные мнения. Невольно же, когда он отбрасывает любое истинное мнение. Как это происходит по нашей воле, я понимаю, но как это бывает невольно, это мне еще надо понять. Почему? Разве ты не считаешь, что люди лишаются чего-нибудь хорошего лишь против своей воли, а плохого всегда добровольно? Разве это неплохо заблуждаться насчет истины, и разве нехорошо ее придерживаться? Иметь мнение о том, что действительно существует, разве это, по-твоему, не значит придерживаться истины? Ты прав. Мне тоже кажется, что истинных мнений люди лишаются лишь невольно. Стало быть, это случается, когда людей обкрадывают, обольщают или насилуют. Теперь я снова не понимаю. Видно, я выражаюсь, как в трагедиях. Обкраденными я называю тех, кто дал себя переубедить или кто забывчив. Одних незаметным для них образом обкрадывает время, других — словесные доводы. Теперь ты понимаешь? Да. Подвергшимися насилию я называю тех, кого страдания или горе заставили изменить свое мнение. Это я тоже заметил. Ты верно говоришь. Обольщенными же и ты признаешь, я думаю, тех, кто изменил свое мнение, завороженный удовольствиями или охваченный перед чем-нибудь страхом. Все обманчиво и, естественно, обольщает. Так вот. Я только что и говорил, что надо искать людей, которые всех доблестнее стоят на страже своих взглядов и считают, что для государства следует делать все, по их мнению, наилучшее. Даже в их детские годы, предлагая им занятия, надо наблюдать, в чем кто из них бывает особенно забывчив и поддается обману. Памятливых и не поддающихся обману надо отбирать, а кто не таков — тех отвергнуть, не так ли? Да. Надо также возлагать на них труды, тяготы и состязания, и там подмечать то же самое. Правильно. Надо, стало быть, устроить для них испытания и третьего вида. То есть проверку при помощи обольщения, и при этом надо их наблюдать. Подобно тому, как жеребят гоняют под шум и крик, чтобы подметить, пугливы ли они, Так и юношей надо подвергать сначала чему-нибудь страшному, а затем для перемены приятному, испытывая их гораздо сильнее, чем золото в огне. Так выяснится, поддается ли юноша обольщению, во всем ли он благопристоен, хороший ли он страж как самого себя, так и мусического искусства, которому он обучался, покажет ли он себя при всех обстоятельствах умеренным и гармоничным, способным принести как можно больше пользы и себе, и государству. Кто прошел это испытание и во всех возрастах, детском, юношеском и зрелом, выказал себя человеком цельным, того и надо ставить правителем и стражем государства, ему воздавать почести и при жизни, и после смерти, удостоив его почетных похорон и особо увековечив о нем память. А кто не таков, тех надо отвергнуть. Вот каков должен быть Главко на отбор правителей и стражей и их назначений. Правда, это сказано сейчас лишь в главных чертах, без подробностей. Мне тоже кажется, что это должно быть так. Разве не с полным поистине правом можно назвать таких стражей совершенными? Они охраняли бы государство от внешних врагов, а внутри него оберегали бы дружественно граждан, чтобы у этих не было желания, а у тех сил творить зло. А юноши, которых мы только что называли стражами, были бы помощниками правителей и проводниками их взглядов. Я согласен. Но какое мы нашли бы средство заставить преимущественно самих правителей, а если это невозможно, так хоть остальных граждан, поверить некоему благородному вымыслу из числа тех, которые, как мы недавно говорили, возникают по необходимости? Какому же это вымыслу? Вовсе не новому, а финикийскому. Прежде это нередко случалось, как рассказывают поэты, и люди им верят, но в наше время этого не бывало, и не знаю, может ли быть, и чтобы заставить этому верить, требуются очень убедительные доводы. Ты, видимо, не решаешься сказать. Моя нерешительность покажется тебе вполне естественной, когда я скажу. Говори, не бойся. Хорошо, я скажу, хотя и не знаю, как мне набраться смелости и какими выражениями воспользоваться, и я попытаюсь внушить сперва самим правителям и воинам, а затем и остальным гражданам, что все то, в чем мы их воспитали и взрастили, представилось им во сне как пережитое. А на самом-то деле они тогда находились под землей и вылепливались, и взращивались в ее недрах, как сами они, так и их оружие и различные изготовляемые для них снаряжение. Когда же они были совсем закончены, земля, будучи их матерью, произвела их на свет. Поэтому они должны и поныне заботиться о стране, в которой живут, как о матери-кормилице, и защищать ее, если кто на нее нападет, а к другим гражданам относиться как к братьям, также порожденным землей. Недаром ты так долго стеснялся изложить этот вымысел. Вполне естественно. Однако выслушай и остальную часть сказания. Хотя все члены государства — братья, так скажем мы им, продолжая этот миф, но Бог, вылепивший вас, в тех из вас, кто способен править, примешал при рождении золото, и поэтому они наиболее ценны. В помощников их серебра, железа же и меди, в земледельцев и разных ремесленников. Все вы родственны, но большей частью рождаете себе подобных. Хотя все же бывает, что от золота родится серебряное потомство, от серебра золотое. Тоже и в остальных случаях. От правителей Бог требует прежде всего и преимущественно, чтобы именно здесь они оказались доблестными стражами и ничто так усиленно не оберегали, как свое потомство, наблюдая, что за примесь имеется в душе их детей. И если ребенок родится с примесью меди или железа, они никоим образом не должны иметь к нему жалости, но поступать так, как того заслуживают его природные задатки, то есть включать его в число ремесленников или земледельцев. Если же родится кто-нибудь с примесью золота или серебра, это надо ценить и с почетом переводить его в стражи или в помощники. Ведь есть предсказание, что государство разрушится, когда его будет охранять железный страж или медный. Но как заставить поверить этому мифу? Есть ли у тебя для этого какое-нибудь средство? Никакого. Чтобы поверили сами первые стражи. Но можно это внушить их сыновьям и позднейшим потомкам. Однако уже и это способствовало бы тому, чтобы граждане с большей заботой относились и к государству, и друг к другу. Я примерно так понимаю твои слова. Успех здесь зависит от того, насколько распространится такая молва. Мы же, снабдив этих наших земнородных людей оружием, двинемся с ними вперед под руководством правителей. Придя на место, пусть они осмотрятся, где им всего лучше раскинуть в городе лагерь, чтобы удобнее было держать жителей в повиновении, в случае, если кто не пожелает подчиняться законам, и отражать внешних врагов, если неприятель нападет, как волк на стадо. Раскинув лагерь и совершив надлежащие жертвоприношения, пусть они займутся устройством жилья, не так ли? Да, так. Жилье, не правда ли, должно быть таким, чтобы могло укрывать их и зимой, и летом? Как же иначе? Ведь ты, мне кажется, говоришь о домах. Да, но о домах для воинов, а не для дельцов. А в чем же, по-твоему, здесь разница? Попытаюсь тебе объяснить. Самое ужасное и безобразное — это если пастухи так растят собак для охраны стада, что те от непослушания ли, с голоду или по дурной привычке причиняют овцам зло и похожи не на собак, а на волков. Это ужасно, конечно. Надо всячески остерегаться, чтобы помощники правителей, раз уж они превосходят граждан, не делали бы у нас по отношению к ним ничего подобного, но оставались бы их доброжелательными союзниками и не уподоблялись свирепым владыкам. Да, этого надо остерегаться. Величайшая осторожность была бы обеспечена, если бы они были действительно хорошо воспитаны. «Но ведь это так и есть», — заметил Главкон. Тут я сказал. «На этом не стоит настаивать, дорогой мой Главкон. Лучше будет утверждать то, о чем мы недавно говорили. Они должны получить правильное воспитание, каково бы оно ни было, раз им предстоит соблюдать самое главное — с кротостью относиться и друг к другу, и к охраняемым ими гражданам». «Это мы правильно говорили».